Глава 26. Провокаторша. Уже через полчаса Баграт жал кнопку дверного замка у квартиры Миланы. Жал долго, напористо. Понять не мог, почему не открывают. Тут услышал в квартире какой-то стук и, наконец, быстрые шаги в прихожей. Милана открыла дверь. «Ты?» А Баграт замер, жадно оглядывая представшую перед ним девушку. Она стояла в белом халатике в красный горошек, накинутом на мокрое тело. Ткань кое-где намокла и облепила ее обалденную фигуру, в частности, грудь. У Баграта от такого вида участилось сердцебиение. Что это, как не провокация? Он мгновенно возбудился. Еще не отошел после прерванного свидания, в крови по-прежнему гуляло предвкушение удовольствия, а тут такой вид. Он не железный, в конце концов? Он мужчина? Баграт без слов шагнул в квартиру. Плотно закрыл дверь. И как сомнамбула попер на Милану. «Ты чего?» Она начала пятиться вглубь квартиры. Потом замерла, осмотрела себя, охнула, заметив, как ткань облепила грудь. Попыталась ее оттянуть, а в результате стало еще хуже. Или лучше, как посмотреть. Нет, ну такое точно делает только намеренно. «Баграт, стой!» — прикрикнула она на него, когда он приблизился почти вплотную. «Хочешь сказать, что и сейчас ни на что не пытаешься меня спровоцировать, да?» — заревел он с жаром на нее, смотря. «Нет», — она яростно покачала головой. И стремглав бросилась в спальню. Баграт хотел пойти следом, но Милана закрыла дверь у него перед носом. Она вернулась через полминуты, сменив кокетливый халат на здоровенный, махровый, скрывающий ее от макушки до пят. «Что за игры-то со мной затеяла?» — спросил он, зло прищурившись. «Никаких игр!» — снова покачала она головой. «Пашка выбил у меня из рук стакан сока, все облил. Я побежала в душ, тут слышу настойчивый звонок. Я думала, соседка испугалась, что с Пашкой что-то случилось. Схватила, что под руку попалась, надела и побежала открывать, а тут ты». «А где Пашка?» Он только сейчас заметил отсутствие сына в квартире. «Он у соседки на день рождения ее сына». «У какой соседки? Не у той ли, которая детей за планшет раздает?» Уже готов был разозлиться, отругать Милану за то, что оставила малыша с ненадежной нянькой. И все равно, что это он тогда поменял Пашку на гаджет. Но Милана быстро ответила. «Нет, это другой. И я не пыталась тебя соблазнить, ничего такого. Я ведь не знала, что ты приедешь, ты не сообщил». Баграт нервно сглотнул. Все так он не сообщил. Явился, как снег на голову. И рассказ у Миланы вышел вполне складный. Может, даже правдивый. Вот только ему уже было все равно. «Я хочу ее», — четко понял Баграт. Нарочно она перед ним выбежала полуголой или нет, неважно. Важно то, что если Баграт немедленно не получит желаемого, то задымится изнутри. «Пашка у соседки, говоришь?» — протянул он, снова жадно ее оглядывая. И все равно ему было, в каком она халате. Милана ему не ответила, уставилась на него немного испуганно. Наверное, даже не поняла, какие мысли блуждали в его разгоряченной голове. Он выставил вперед ладони и проговорил хриплым голосом. «Милана, ты только не бойся!» И пошел в атаку. В мгновение ока сгреб ее в объятия, опалил ее губы жарким поцелуем. Целовал властно, с нажимом, крепко прижимал ее к себе. Через несколько секунд стал покрывать страстными поцелуями ее шею. И именно в этот момент услышал от Миланы. «Фу!» «Что фу?» — удивился он. Чего-чего такого услышать от Миланы не ожидал. А потом почувствовал, как она уперлась кулачками ему в грудь, яростно принялась отпихивать. Он отпустил, хоть и нехотя. «Что не так?» — спросил он с жаром. «Ты что, явился сюда другой девке? От тебя женскими духами разит за километр», — заявила Милана оскорбленным тоном. Баграт отпрянул на шаг, принюхался к вороту рубашки. Ничего не почувствовал. Но вспомнил, что Лола действительно имела особенность обливать себя сладкими духами. Он, видно, претерпелся, а вот Милана учуяла. «Да, не подумал», — с запозданием сообразил. «Ничего не было», — развел он руками. «Я ушел со свидания». «В смысле, ничего не было?» — фыркнула Милана. «Просто искупался в чужих духах и все? Так я тебе и поверила». «Я серьезно», — прогудел он, хмуря брови. Но Милана на это лишь скрестила руки и посмотрела на него, как на врага народа. Тут-то Баграт и разозлился. Они вообще-то не договаривались хранить друг другу верность. Он ей ничем не обязан. «Моя личная жизнь не должна тебя волновать. Ты мне не жена, сама послала куда подальше», — сказал он, еще сильнее нахмурившись. «И еще пошлю, иди», — Милана указала на выход из квартиры. «Я не понял, что за сцена ревности?» Возмутился он с чувством. «Ревности?» Левая бровь Миланы поползла вверх. «Я не ревную тебя. Мне просто дико неприятно, что ты лез ко мне после другой. Фу!» «Говорю, ничего не было», — зарычал Баграт. «Но если продолжишь посылать, будет. Я мужчина, мне нужно». «Фу!» Милана сдула со лба прядь волос. «Иди куда хочешь и делай, что хочешь, я тебя не держу. Только не включай меня в свое сексуальное меню, пожалуйста». Она сказала это с таким видом, будто попасть к нему в постель — самое мерзкое, что может случиться с женщиной. Это задело, и сильно. «Ты тут вся такая безгрешная, а я законченный бабник, да?» — прогудел он, буравя ее взглядом. «Просто потому, что я люблю секс. Женщинам он вообще-то нужен ровно так же, как и мужчинам. Некоторым даже больше». «Не всем», — покачала головой Милана. «Вот не надо мне этого», — махнул рукой Баграт. «Знаю я вас. Только строите себя, недотрог». «Ты совсем офигел?» — взвизгнула она и аж подпрыгнула на месте от возмущения. Баграт выставил вперед ладони и начал примирительным голосом. «Милана, я ведь не предлагаю тебе есть сырых ежей. Я предлагаю приятно провести время. Не будешь же ты отрицать, что тебе нравилось, как я целовал?» «Я чувствовал это. Так что давай...» «Спасибо, откажусь», — упрямо заявила она. «Чему?» — развел он руками. «Ты одна, я один. Дай хоть одну объективную причину». «Потому что мне в прошлый раз слишком дорого обошелся», — ответила она, даже не задумавшись. Причем посмотрел на него так, будто это должно было все объяснить. Но Баграт ничего не понял, мгновенно вскипел, представив ее с кем-то другим. «Какой это прошлый раз?» Взъярился он, нависнув над Миланой. «Ну-ка поподробнее мне». «Когда мы сделали Пашку», — выкрикнула она. Баграт шагнул назад, усмехнулся и проговорил, разведя руками. «Хочешь сказать, у тебя за всю жизнь? Секс был только один раз со мной?» По ее молчаливому и серьезному виду вдруг понял. Именно это она и хотела сказать. «Да ну, врешь», — покачал он головой, посмотрел на нее с недоверием. А Милана вдруг обиделась, уперла руки в боки, начала шипеть. «Да, вот так вот в моей жизни сложилось, что мне попался ты». «Ах, ну, конечно, забыл, я же, по-твоему, не пойми кто. Думаешь, я беременная по мужикам скакала? Или считаешь, что мне Пашка давал возможность бегать по свиданкам?» Баграт замер, крепко задумавшись. Он вовсе не считал Милану не пойми кем, особенно когда с ней подольше пообщался. Но секс один раз за жизнь — это из разряда фантастики, хотя, учитывая, что она даже работала буквально с Пашкой на руках, вряд ли у нее было время для каких-то там амурных дел. То есть от одной мысли о том, что он у Миланы был первый и единственный, у Баграта поселилось в душе очень приятное чувство. Сладкое, тягучее. Он растянул губы в широкой улыбке и сказал довольным голосом. «Раз такое дело, тогда мое предложение как никогда актуально и к месту. И ты не думай, я не считаю тебя гулящей, ничего подобного, тем более после такого признания. Давай рассмотрим возможные варианты. Такой молодой девушке, как ты, секс просто необходим». Тут он заметил, как Милану перекосило. «Нет уж», — пропыхтела она, — «тот опыт я точно никогда не захочу повторить». «Что-то было не так?» Тут же насторожился он. Мысленно прокрутил в голове череду благодарных любовниц. Все оставались довольны, просили еще. Когда был моложе, попадались ему и девственницы. Ни одна не ушла обиженной. «Милана, ты ответишь?» — спросил он с нажимом. Но она не захотела отвечать. Запахнула халат плотнее и проговорила напряженно. «Баграт, давай, пожалуйста, никогда не будем об этом говорить. Эта тема для меня неприятна». От ее последних слов Баграту стало совсем нехорошо. «Но почему я ничего не помню о той ночи?» Который раз злился он про себя. И надо же было именно в этот момент зазвонить дверному звонку. «Пашка!» — охнула Милана. Тут же бросилась открывать, а про Баграт, кажется, вообще забыла. Он так и остался в гостиной, переваривая слова Миланы. А они не переваривались. В прихожей раздался незнакомый женский голос. «Ты собираешься возвращаться со своим разбойником?» Рыдает в голос. «Я его в кресле оставила». «Блин, сейчас оденусь, 2 минуты и приду». Милана очень скоро вернулась в гостиную, опалила Баграта злым взглядом и скомандовала. «Прошу на выход». С этими словами она снова исчезла в спальне. Вернулась, одетая в джинсы и футболку. «Ты еще здесь?» Она смерила его осуждающим взглядом. А как он мог уйти после таких вот новых вводных. Нет, не уйду. Так и заявил. Я вообще приехал посмотреть зубик сына. Можно с тобой на день рождения. Милана покачала головой, сразу уперлась, уходи да уходи. Но убеждать Баграта у нее попросту не было времени, поэтому очень скоро они спешили на детскую вечеринку вместе. Следующий час он провел в соседней квартире. Почти такая же маленькая, даром что трехкомнатная. Она то и дело оглашалась криками двух близнецов, которым исполнился год. Пашка недалеко ушел от именинников, тоже рыдал на славу. То у Миланы на руках, то у Баграта. Мать и отец близнецов-крикунов приняли Баграта по-доброму, тут же вручили ему стакан с соком, а он им всучил пару пятитысячных купюр, предварительно извинившись, что без конверта. И любовь хозяев дома к новому гостю стала полной. Тем более, что гостей-то на детской вечеринке было всего ничего. Еще одна мамочка с ребенком чуть старше Пашки и Милана. Там на детском празднике Баграт и увидел первый зуб своего малыша. Совсем крошечный, еле заметный, но определенно настоящий зуб. Он сфотографировал Пашку с разных ракурсов. Сын то улыбался, то плакал, но и так казался ему настоящим красавцем. «Потом покажу бабушке с дедушкой», — решил он. Когда, наконец, признается родителям, что у них есть внук. Давно пора было это сделать, но у Баграта рука не поднималась набрать номер матери. Ведь тут же примчатся вместе с отцом, начнут ахть, охть, ругаться. Может, и Милане что предъявит, еще больше их рассорит. Нет уж, он сначала сам с ней наладит отношения, а потом будет оповещать родственников. Через час Милана объявила. «Мы домой, Пашку пора купать». Баграт был счастлив, что они, наконец, покидают дом крикунов. Он поспешил следом за Миланой, ожидая, что она пригласит его домой, и там они все-таки смогут продолжить разговор. Однако, как только они вышли на лестничную клетку, Милана коротко бросила ему. «Ну пока». И исчезла с Пашкой в квартире. Баграт даже сказать ей ничего не успел. «Невыносимая девка», — рычал он про себя, смотря на закрытую дверь.